Глава первая. Кит. Настоящее. Чего я не ожидал, так это того, что она будет плакать. Хотя, наверное, слезы на похоронах мужа — вещь вполне предсказуемая. Не знаю. До этого я никого не хоронил. Разве что свою любовь к этой стерве. Но ведь это совсем другое, не правда ли? Морщусь. Гребаные воспоминания. Они даже 10 лет спустя горчат во рту теплой водкой, которой я заливался, когда понял, кто ее трахает. В то время, как я сам вздыхаю от тоски по ней, находясь за 1000 километров. Осторожно, стараюсь не поскользнуться, переступаю по скользкой, размытой, растаявшим снегом земле. Достаю сигареты, чиркаю зажигалкой и... Заслонив ладонью дрожащий язычок пламени, заставляю себя сосредоточиться на происходящем. Немногочисленный поток людей редеет. Припаркованные траурно-черные машины отъезжают одна за другой. Да их и не так уж много. Крысы всегда бегут с тонущего корабля. И когда против моего старика выдвинули обвинения, куда только делись его друзья, удивляет то, что это... осталось. Затягиваюсь так, что легкие начинают гореть, а измочаленный фильтр обжигает пальцы. Поднимаю взгляд к серому небу. Ловлю ртом лохматые снежинки, которые тают, едва касаясь земли. Упускаю, в какой момент на кладбище останемся только мы с Евой, да стайка жирных ворон, сидящих на голых озябших ветках. Я не собирался подходить к ней сейчас. Это скорее порыв. Отбрасываю окурок и неторопливо иду к могиле. А что? Я, как никто другой, имею право быть здесь. Едва оборачивается на звук моих шагов, и на какую-то долю секунды мы оба замираем. Меня будто бьют в живот. Лишь несколько рваных вдохов помогают вернуть привычное самообладание. Насколько это вообще возможно в ее присутствии? «Чудесная погода, мамочка!» Кривлю губы в улыбке я, а Ева... Ева вздрагивает. Зябко ведет плечами, встряхивает хрустальные слезы со щек и отворачивается, прячась под капюшоном тонкого черного плаща, в котором ей наверняка холодно. «Давай хоть сегодня обойдемся без сцен». У нее хриплый, чувственный голос. Я совсем забыл о том, как он на меня действует. Трясу головой. Злюсь на самого себя, хотя уже, наверное, пора бы смириться с тем, чему я по какой-то глупой ошибке не в силах противостоять. Моя одержимость Евой неизменна, как пятничные пробки на выезде из города. Я не знаю, чего хочу больше. Трахать ее, пока она криками не сорвет свое горло, или посильнее сжать на нем свою руку. Невольно хмурюсь и подхожу к самому краю. Из-под ноги вырываются комья грязи и с громким стуком ударяются, падая на крышку гроба. Взгляд упирается в портрет отца, перевязанный черной лентой. Стискиваю челюсти. У нас с ним были сложные отношения еще до того, как его окрутила Ева. Но я всегда любил отца. Я, мать его, любил своего старика. «Мне сказали, ты приезжал попрощаться». Голос Евы изысканной лаской скользит по моей коже, проникает в поры и вместе с кровью, отхлынувшей от головы, устремляется точно на юг. Член напрягается, натягивает мои брюки. Наверное, для этого нет более неуместного случая, но что? Что я могу поделать со своими гребаными рефлексами? Ничего. Сколько ни пытался. Будь оно все проклято. Кто-то же должен был это сделать. Равнодушие в голосе дается мне нелегко. Фактически, на это уходят последние силы. Я бросаю в могилу 2 бордовых розы из сваленных в кучу и отступаю. Я была у него, но потом пришлось вернуться домой, потому... Она осекается и заканчивает нелепым «потому что». Ну да, это, конечно, все объясняет. «Перестань, хотя бы здесь не надо». Голос Евы едва слышен. В нем нет злости, нет страха, лишь тупая усталость. Ты права. Поехали. Обхватываю пальцем ее руку и тяну за собой. Она не вырывается, скорее из желания устраивать сцены, чем по какой-то другой причине. В отличие от меня, отец бы мог ей пригодиться. Эта мысль подогрела мою ярость, и, не справляясь с эмоциями, я сам того не замечая, сжимаю ее кисть сильнее. «Куда ты меня тащишь?» «В машину». «Я приехала на своей. На ней и уеду». Ева рывком освобождает свою ладонь от моего захвата и отступает на шаг. Мы замираем посреди подъездной дорожки, как два дуэлянта. В какой-то момент с ее головы сползает капюшон. Налетевший ветер тут же подхватывает густые пряди волос и бросает мне в лицо. Я захлебываюсь ее ароматом и отшатываюсь в сторону. «Нам нужно поговорить». Стою на своем. «А после поминок это сделать нельзя? Завтра или через неделю?» «Наверное, можно. Но терпение не мой конек. Мои демоны требуют сатисфакции, и сегодня они получат ее. Я заеду в 6. Будь готова». Бросаю упрямо и, открыв дверь машины, скрываюсь в тепле салона. До 6 еще целых 4 часа. Я коротаю это время в бесцельной езде по городу, но не выдерживаю ближе к 5. Еду по знакомому до боли адресу. Я здесь не был сколько? Лет 10, наверное. С тех самых пор, как уехал в Сандерхерст. Или нет. Однажды я все же сюда возвращался. Паркуюсь. Глушу мотор и, откинувшись затылком на подголовник, в который раз повторяю про себя, зачем я здесь. В доме, где прошло мое детство. В доме, где с моим отцом жила та, кого я любил больше жизни. Выдыхаю и выхожу из машины. Раньше здесь была охрана, но с тех пор, как практически на все имущество отца был наложен арест, необходимость в ней отпала. Открываю калитку, прохожу между клумб, сейчас заваленных рыхлым, почерневшим снегом, поднимаюсь на крыльцо и замираю в нерешительности. Из приоткрытого окна доносятся звуки бойни. Я сглатываю, понимая, что это может быть, и зачем-то толкаю дверь. К удивлению, не заперто, и я захожу, убеждая себя, что имею на это полное право. Дом заложен, и я выкупил у банка право требования долга еще пару недель назад. Оглядываюсь. За последние 10 лет здесь ничего толком не поменялось. Хотя я ожидал, а бог его знает чего. Чего-нибудь от нее, возможно. Снимаю ботинки, прохожу дальше. Останавливаюсь напротив приоткрытой двери в гостиную, не в силах отвести взгляда от мальчика. Если бы я не помнил, какой сейчас год, подумал бы, что вижу себя образца 0-х. Я знал, что у отца с Евой есть сын. Но то, как он похож на меня... Грёбаный сюрприз, к которому, как выяснилось, я совершенно не готов. Меня ведет. Я взмахиваю рукой в попытке за что-нибудь ухватиться и сбиваю с высокого столика вазу. К счастью, та падает, не разбившись. Мальчик. Я знаю, что его зовут Женя. Ставит игру на паузу и резко вскакивает. «Вы кто?» Сглатываю и поднимаю вверх руки, будто сдаюсь. «Я Кит. Может быть, отец тебе обо мне рассказывал?» На смуглом лице мальчишки мелькает недоверие. Он колеблется несколько мучительно долгих секунд, но потом кивает, отбрасывает в сторону джойстик и протягивает мне руку. «Отец погиб!» «Я знаю, поэтому и приехал». «Ложь! Я здесь совсем по другой причине, но этому парню вряд ли стоит об этом знать. Выпьешь чего-нибудь?» По-взрослому интересуется Женя и кивает в сторону бара. «О, да, мне становится весело, не знаю почему. И да, я бы выпил, но черт его все дери, не за рулем. Может быть, потом, когда все останется позади, я и надерусь до зеленых соплей. Вероятно. Если только кофе. Пойдем, кухня там, но ты, наверное, знаешь. Отец рассказывал, что когда-то ты жил в моей комнате». Удивляюсь, что старик говорил обо мне с этим парнем. Растираю шею и иду следом за ним. Да, было дело, довольно давно. Проходим в кухню. И в ней я, наконец, замечаю женскую руку, которая прослеживается в веселых занавесках на окне, многочисленных комнатных растениях и всяких сковородах-сотейниках, развешанных на крючках, вбитых прямо в кирпичную стену. Насколько я помню, раньше вся посуда у нас хранилась в шкафах, а кухонного островка по центру не было вовсе. Оглядываюсь еще раз и усаживаюсь на высокий табурет, наблюдая за хозяйничащим братом. «Я так понимаю, твоя мать еще не вернулась?» «Не, но скоро подтянется». Кофемашина шипит. Женька садится рядом со мной и подпирает кулаком щеку. «Сколько ему сейчас?» «Лет 9?» Я не слишком в этом разбираюсь, но, кажется, он довольно высок для своего возраста, как и я в свое время. Пока я на него пялюсь, над столом повисает неловкая пауза, и я не знаю, чем ее заполнить. У меня нет абсолютно никакого опыта общения с детьми. Единственное, что меня может выручить, так это какая-то общая тема. Но я понятия не имею, чем Женька интересуется и живет. К удивлению, на выручку мне приходит сам мальчик. «Ты был на похоронах?» «Да. А ты решил не ехать?» Женька морщит нос, как это обычно делала Ева, и я давлюсь кофе. Проклятие. Мне до сих пор сложно представить ее чьей-то матерью. Тем более матерью такого взрослого парня. «Не я, мама. У меня недавно было воспаление легких, и она сказала, что мне не стоит морозить задницу на кладбище». Наверное, она права. Что ж, это действительно все объясняет. И то, что Евы не было в морге, когда туда вчера приезжал я. Мальчик пожимает плечами и утыкается взглядом в чашку. Сейчас, когда он рассказал мне о своей болезни, я замечаю следы усталости на его по-детски округлом лице. «Может, тебе отлежаться надо, а не в стрелялки гонять?» Женька не успевает мне ответить, потому что входная дверь снова хлопает, и буквально на пару секунд спустя на пороге кухни материализуется Ева. Она запыхалась, как бегун на финише марафона. Неужели так торопится? С чего? Не потому ли, что увидела мою припаркованную машину? Что ты здесь делаешь? «Пью кофе. Твой сын меня пригласил». Вижу, как желание сказать все, что она об этом всем думает, борется в ней с нежеланием впутывать в это ребенка. Я еще гадаю, что же все-таки победит, когда она, будто обмякнув, проходит через кухню и, склонившись над Женькой, трогает губами его лоб. Я сглатываю и убираю руки под стол, чтобы никто не увидел, что те дрожат, как у алкаша в завязке. «Ну, мам!» — ноет Женька. «Температуры не было?» «Да нет же!» «Это хорошо. Я пойду к себе», — бурчит мальчишка, спрыгивая со стула. «Ты в порядке?» Ева задерживает в руке ладонь сына и шарит по его лицу взглядом, полным беспокойства. А я вдруг думаю о том, что уже и забыл, какая она маленькая. Теперь, без каблуков, Ева лишь ненамного выше сына. Хотя, черта с два я забыл, кого я обманываю. «Нормуль, я зайду к тебе чуть позже, ладно?» Женька бормочет что-то невнятное и оставляет нас в кухне одних. А я вспоминаю, как мы впервые сидели здесь и... злюсь. Опять злюсь. «Так о чем ты хотел поговорить?» «О наследстве, конечно. Разве не об этом говорят родственники после похорон?» Пытаюсь шутить, но зубы сводит. И осточертевший за целый день галстук душит меня все сильней. «Понятия не имею, о чем и кто там говорит». Ева тянется за графином с водой, берет стакан, внешне спокойная, но меня хрен обманешь. Я слишком хорошо ее знаю. Слишком, мать его, хорошо. Ее руки слегка дрожат, и графин предательски звякает о край стакана. «Боишься? Правильно делаешь». «Я камни на камни не оставлю от твоей прежней жизни. Я заставлю тебя заплатить за все!» «Не знаю, говорил ли тебе отец, что все его имущество арестовано?» Захожу издалека, внимательно наблюдая за Евой. «Об этом знают все!» Пожимает плечами та и отставляет в сторону опустевший стакан. «А после того, как суд состоится, его со 100-процентной вероятностью конфискуют. «Послушай, давай ближе к делу. Я устала, просто нечеловечески. Мне не до этих реверансов. Говори, что хотел, и иди с Богом». «Гонишь меня из собственного же дома? Немного ли ты на себя берешь?» «Это давно уже не твой дом, Никита». «Ошибаешься. Отец заложил его, чтобы расплатиться с адвокатами. Угадай, кто выкупил право требования по договору?» Развожу руками и кривлю губы в усмешке. И жду. Жду хоть какой-то реакции. Но она молчит. Смотрит на меня с легкой брезгливостью, будто я таракан какой-то, и молчит. «Отец оставил тебе одни долги». «И? Что дальше? Ты же пришел ко мне не для того, чтобы озвучить то, что и так очевидно». «Ты права. Я пришел к тебе с предложением. Верчу в руках чашку, скидываю на нее наглый, ищущий взгляд и уверенно добавляю, от которого ты не сможешь отказаться. Даже так?» Ева закидывает одну ногу на другую и принимается растирать щиколотку осторожными круговыми движениями. И я залипаю на этом процессе, забывая все заготовленные слова. «Так что же ты предлагаешь?» «Я готов обеспечить тебе привычный уровень жизни, простить долг за дом и обеспечить будущее Жене». «Очень щедро. И что же ты хочешь получить взамен?» «Тебя. В качестве своей любовницы. Скажем, на год. Если мне не надоест раньше». Несколько секунд Ева смотрит на меня с открытым ртом, а потом начинает смеяться. Весело, звонко. Совсем не так, как положено загнанной в угол женщине. И я понимаю, что просчитался. Я, мать его, просчитался!